Девушка тоже уже более оценивающе посмотрела на эти самые ворота. «Много, а он ценный», — задал я следующий наводящий вопрос. Во взгляде напарницы появилось понимание, и она уже более целенаправленно осмотрела трехметровые металлические плиты, что заменяли тут калитку. «Ну, я не кузнец, чтобы определить металл, но вряд ли у гоблов будет что-то дорогое, но почему бы и не стырить», — хмыкнул я, внимательно изучая крепления. «Обычные петли, можно будет снять, как комнату зачистим, главное, чтобы силёнок хватило». «Хватит, не волнуйся», — самодовольно заверила меня Ири, похлопав себя по груди. «Вот чем-чем, а силой я могу похвастаться. Ладно, давай уже дуй на позицию, Древень, толкай», — скомандовал верному болванчику. Деревянный воин едва слышно заскрипел и, положив лапы на двери, без особых усилий их открыл, и тут же получил огненный шар в морду. «Вперед, убивай», — скомандовал я, уходя вскрытый, пытаясь проморгаться от яркой вспышки. Впрочем, это не помешало мне разрядить 6 залпов почти наугад вокруг смутно виднеющейся фигуры древня, что начал разгон вперед, к врагу. Судя по сообщениям системы, я умудрился вслепую завалить 3, хотя визгу было столько, словно там полсотни тварей на сковородке поджарили. Видимо, зацепил я много больше. Справедливо не дожидаясь еще одного заклинания в лицо, я нырнул за спину Ири и там уже проморгался окончательно, оценивая происходящее. Что за хрень? Напарница, видимо, тоже оценила открывшийся вид. Зал представлял собой что-то среднее между тронным залом и церковным собором. Высокий 6-метровый потолок, 300 метров в длину и 100 метров в ширину, что-то напоминающее возвышенность с алтарем в дальнем конце и каменный трон у его подножия, несколько каменных бараков вдоль стен, 10 здоровенных котлов с зеленым призрачным огнем под ними, хаотично раскиданных по всему залу, витающий в воздухе какой-то приторно-сладкий аромат с нотками гнили и огромное число самых разных гоблов. Ближе всего к нам были нестройные ряды обычных гоблинов с деревянными копьями, которые пытались изобразить подобие фаланги. Именно они получили в лицо больше всего моих гостинцев и пытались что-то сделать с уже регенерировавшим ожог древним. Было этих тварей как бы не несколько сотен, но опасны они были только числом. Через 100 метров стоял уже более ровный ряд гоблов-щитоносцев, которые перегородили собой весь зал и явно не собирались помогать своим собратьям, но и всем своим видом показывали решимость стоять до конца. Им в этом деле помогали 2 десятка обвешанных костяными амулетами шаманов, которые держали какую-то сиреневую пелену перед рядами щитоносцев. И вишенкой на торте был 10 хобгоблинов-рыцарей, что выстроились у пустого каменного трона на подножии. Ну а дальше виднелось то, к чему нас так решительно не собирались подпускать, натуральное жертвоприношение. Один обмазанный кровью голый хобгоблин со вкусом, толком и расстановкой резал привязанного к алтарю мелкого собрата, буквально наматывая его кишки на кулак и брызгая кровью во все стороны. Вопреки здравому смыслу и анатомии, жертва не умирала, а визжала так, что через 300 метров, гул толпы и звуки боя нам отсюда все было слышно. Причем уже 3 выпотрошенных и, если судить по сморщенности и бледности, обескровленных трупа лежали у подножия алтаря, 20 гоблов ожидали этой же участи связанными рядом, а отдельно от кучки жертв, явно припасенные напоследок, на Х-образной дыбе был подвешен 2-метрового роста рыцарь в полных закрытых латах, что блестели серебром даже в тусклом свете зеленых огней под чанами. Причем рыцарь был явно в сознании и относительной боеспособности, он дергался и что-то пытался то ли колдовать, то ли просто выплескивал магию, но из него явственно вырывались серебристые всполохи, которые тут же втягивались в дыбу, тускло светящуюся гнилостным зеленым цветом. «Что за барьер?» — спросил Уэри, скинув скрыт. «Чародейский отстрел», — ответила та, разрубая фалькаты одного кинувшегося к нам полуголого гобла. «От обычных стрел, ГРРР, не сдержал я оскала, выдав неожиданно для себя какой-то горловой рык. Угу», — аналогично оскалилась девушка. «До алтаря добьешь?» «Добью, только у меня немного другой план. Держись, сейчас древня развею и начнется веселуха». «Да ничего, удержу». «Ну да, и режи не дура лезть в этот зал на открытое пространство против сотен тварей». Она так и осталась стоять в дверном проеме. Да еще и, воспользовавшись тем, что все сосредоточились на древне и к нам почти не лезли, закрыла одну из створок, а оставшийся проем почти весь перегораживал ее монструозный щит. Я решил подстраховаться и дополнительно под закрытую створку вогнал одну из черных стрел и влил в нее пару единиц природной энергии. Думал, что она просто немного разрастется и заклинит дверь. Да, там выросло корневище, напрочь забившее пространство между нижней частью створки и каменным полом. Вот только на этом дело не остановилось, и по полу в сторону гоблов поползли тонкие зеленые стебли, которые тут же начали обрастать металлически поблескивающими колючками величиной с мой палец. К тому же эти лозы еще и шевелиться начали, как будто специально пытаясь подсунуться под ноги гоблов, заставляя тех напороться и упасть на пол всем телом на колючки и начать как-то подозрительно иссыхать. «Виейн», — протянул Эри, как-то опасливо глядя на спокойно лежащие у ее ног лозы. «Ты же это контролируешь?» «Да, не уверен, но тебе об этом не скажу». Немного поколебавшись, я отдал команду Аглуру создать еще одну живую стрелу, после чего напитал ее природной энергией с посылом на рост и убийство гоблов, а потом запустил ту в толпу зеленушек. Она вошла в ключицу одного из гоблинов и в следующий миг того просто разорвала от хлестнувших во все стороны колючих лоз, что начали опутывать и выпивать всех гоблов, до которых могли дотянуться. Прикинув соотношение качества атаки и количества затраченных сил, я оборвал подпитку древня, который тянул порядочно маны на регенерацию повреждений, после чего полукругом на расстоянии 10 метров от нашей позиции положил десяток напитанных маной стрел. Сработало даже лучше, чем я рассчитывал. Дух природы в древне, находящемся в 5 метрах перед этой будущей преградой, по программе малого ритуала начал превращать свое временное тело в дерево, но уходить на родной план почему-то не захотел и, в общем, не знаю как, но я почувствовал, что он потянулся в сторону лоз с желанием сражаться дальше и попросил у меня немного энергии для чего-то. Кажется, это так странно перк зов природы отработал, наслоившись на остаточную связь с этим духом после ритуала древня. Особой проблемы я во всем этом не видел, да и угрозы не чувствовал, так что вытолкнул в сторону духа всю свободную ману, коей было 10 единиц. А вот дальше начали уже откровенно странные вещи твориться. Сперва дернулась перчатка симбианта, и я только тогда обратил внимание на слабую связь, которая была у Аглура и созданных мною лоз. Видимо, из-за него и получился такой эффект. Все же стрелы были частью моего лука, а тот, по описанию системы, довольно старый, живой и, скорее всего, полуразумный артефакт. Так вот, сейчас эти связи оборвались и перешли на духа природы, что впитал мою ману, физически соединил с образовавшимся из древня деревом все лозы и начал создавать натуральную терновую преграду, в которую заволновавшиеся шаманы гоблов начали посылать огненные шары. Вот только те были какие-то не впечатляющие. Да, они прожигали ветки, но те упорно отказывались разгораться, а прорехи быстро зарастали за счет выпиваемых гоблинов. Лозы уже не скрываясь начали хлестать по рядам обычных зеленушек, и как только в кого-нибудь впивались колючки, тот тут же подтаскивался к терниям, окутывался хищными растениями и едва ли не мгновенно иссушался. Однако на этом безобразие не закончилось, и вмешалась третья сторона, тот самый серебряный рыцарь, что все не оставлял попыток освободиться. Я не совсем понял, что и как он сделал, но часть его маны в какой-то момент оказалась около иссушенных трупов гоблов, которые растения просто отбрасывали в сторону. Серебристое облачко впиталось в одного мертвеца, и тот весьма шустро поднялся на ноги, после чего с хриплым криком кинулся на ближайшего живого собрата. Несколько секунд борьбы на земле, предсмертный вой, и мумия бросается на следующую жертву, а свежий труп гоблина с разорванным горлом начинает светиться серебряным огнем, после чего иссыхает на глазах, а я чувствую отток маны в сторону духа природы. Пару секунд свеженькая мумия лежит без движений, а потом шустро поднимается на ноги и бросается в общую свалку. Причем, лозы и нежить друг друга не трогают. Вен, из созерцательно-охреневательного состояния меня вывел Эри, осторожно потряся за плечо. Да, когда я слил духу вообще всю оставшуюся ману, скрыт с меня упал. Может, свалим по-тихому, а то тут какая-то совсем несуразная жуть твориться начинает. Как бы тот рыцарь не был паладином какой-нибудь богини мертвых. Нет, тряхнул я головой, дело нужно довести до конца. Тем более, что от нас сейчас многого не требуется. Да и лозы нас точно не тронут, и от мертвых, если что, прикроют. Ну, как знаешь, девушка явно побаивалась нежити, судя по опасливым взглядам. Я проверил монобар и довольно хмыкнул. Пока творилось это вакханалия, у меня регенерировало 9 единиц энергии. для задуманного хватит. Собственно, скорректированный план содержал всего два этапа – убить шаманов и освободить рыцаря. Впрочем, мне даже шаманов убивать было не обязательно, но это серьезно облегчит продвижение духа и нежити, которые уже доедали обычных гоблов и начали пробовать на зуб строй щитоносцев, вот только те, под прикрытием этих самых шаманов, неплохо отбивались. Да и пятерка хобгоблинов не стала стоять на месте и тоже влилась в ряды сражающихся, прикрывая самые опасные места строя. Создав магическую стрелу, я зарядил очередь на 3 снаряда и начал точечно выбивать шаманов за центральной частью строя щитоносцев. Потерю таких дефицитных юнитов гоблы заметили сразу. Ну еще бы, барьер от стрел тут же обзавелся солидной прорехой по центру, тянущиеся к гоблам хищные лозы в том месте перестали сгорать и таки ухватили за ноги первых жертв, тут же иссушая их, а в образовавшуюся прореху строя шустро ломанулись зомби, развивая успех. Кто-то из шаманов послал в мою сторону огненный шар, но тот без последствий разбился о щитере, а я ответил еще одной очередью в 5 стрел, выбивая вражеских кудесников в нескольких местах строя, отчего гоблам резко стало не до меня, их начали буквально жрать. Видя такое положение дел, жрец у алтаря стал нервничать и суетливо добил нынешнюю жертву, после чего оценивающе посмотрел на оставшихся 6 соплеменников, перевел взгляд на творящийся в зале пиздец, рыкнул что-то неразборчивое и поспешил к дыбе с рыцарем. Млять, я проверил резерв, 5 единиц, ладно, план, я-то думал, что жрец не может сменить очередность жертв и рассчитывал накопить 15 маны и закинуть ему туда древня, что быстро разворотит дыбу и освободит воителя, но осечка вышла. Оттянув тетиву, отправил в жреца двойной выстрел магической стрелой. Голубоватый росчерк пролетел через весь зал и почти вонзился в голову хобгоблина, когда того окутал кокон зеленой энергии с алыми прожилками и отразил атаку. Сам хоб бросил на меня полный ярости взгляд, но свой путь не прервал. Ну окей, давай по-другому. Вырастив черную стрелу, залил в нее всю свободную ману и выстрелил, целясь под ноги почти добравшемуся до жертвы жрецу. В этот раз я попытался нащупать ту едва заметную связь между мною и новым терновником, чтобы отдать ему нужную команду. Не знаю, то ли это изначально было просто, то ли Аглур помог, но связь я нашел и нужный приказ был исполнен. А если конкретней, то терновник выстрелил 3 лозами. Одна атаковала подготовленных к жертвоприношению гоблинов, осушив их и давая кустику нужную энергию. Вторая оплела дыбу с рыцарем и попыталась его освободить. Третья бросилась на жреца. К сожалению, жреца защитил все тот же щит. К сожалению для жреца. Потому что дыба полыхнула красным и треснула, а рыцарь мгновенно разорвал не столь уж крепкие путы и одним прыжком оказался рядом с хобом. Первый удар латной перчатки щит жреца выдержал, но пошел хорошо видимыми трещинами, а от второго разлетелся на осколки, а дальше верещащего хоба начали методично разрывать на части. Неприятная картина. Впрочем, дальше рыцарь вполне может сам за себя постоять, а у меня есть дела поважнее, нужно додавливать гоблов. Чем я и занялся, стоя под прикрытием щита Ири и быстро выбивая обычными стрелами щитоносцев и шаманов, которые еще сопротивлялись натиску духа природы и мумий. Закончили, устало выдохнул я, когда упал последний гоблин и потряс ноющей рукой. Впрочем, аура быстро все залечит. Так, теперь бы понять, что делать с этим воинством. К счастью, понимать и придумывать ничего не пришлось. Дух природы передал мне что-то вроде образа благодарности, правда непонятно за что, после чего ушел на свой энергетический план, а терновые заросли затихли, превратившись в обычные кусты. С нежитью вышло еще проще. Рыцарь, который умудрился ударить в спины обороняющимся гоблам, полыхнул серебристой маной и вся нежить стала обычными трупами. Правда, сам воин после такого упал лицом вниз и явно не собирался вставать. Кажется, на этом все. Ири приподняла щит, вытаскивая из каменного пола фиксирующие штыри и посмотрела на меня. Ну что, пошли смотреть, кого мы там спасли, или ну его. Сразу говорю, паладины богов смерти личности обычно еще более отбитые, чем их светлые коллеги. Пойдем, махнул я рукой, не набросится же он на нас, по крайней мере, подлатаем и выведем из подземелья, а дальше каждый пойдет своей дорогой. Ну, то же дело, согласилась девушка. Пробравшись через заросли терновника, мы вскоре были рядом с неподвижной 2-метровой тушей, закованной в полные латы, и, должен сказать, вблизи рыцарь не выглядел столь уж массивно. Я бы даже сказал, что доспехи были довольно тонкой работы, с изящным узором какой-то лиственно-лесной тематики, да и подобно на броня оказалась отлично, показывая, что перед нами, несмотря на рост, все же женщина, или даже девушка, подумал я, когда мы перевернули рыцаря на спину и стянули шлем. Эльфийка удивленно вскинула брови Эри, да еще и темная, редкий гость в этих краях, спросил я, проверяя монобар. Ну, лесных или светлых еще можно встретить время от времени, но темные в основном сидят по подземельям под лесами и верхним миром не интересуются совершенно. У них там какая-то своя жизнь и собственные проблемы. Кстати, нужно будет не забыть сказать ей, что я тоже эльф. Но потом, как с этим делом закончим? Положив руку на лоб паладину, я слегка дернулся. Она была все же теплой, как и положено живому существу. Вот только мне почудилось, что под этим теплом тела прячется ледяная стужа. Словно плед с подогревом постелили на вечный ледник. Жуткое чувство. Впрочем, именно жуть быстро ушла, оставив после себя ощущение прохлады и будто меня по голове погладили, как дитя нерадивое какое-то. Живой, поинтересовалась внимательно смотрящая на мое лицо Эри. А не должен, голос у меня почему-то был слегка хриплым, а изо рта вырвалось облачко пара. Охренеть. Вот поэтому она и висела прямо в доспехах и шла на жертвоприношение гоблом, а не на роль постельной игрушки, хмыкнула Рис. И это, прости, не успела предупредить. Паладинов лучше руками не трогать, особенно темных. Они же воины бога, апостолы, у них тела буквально живые проводники божественной энергии. Во всяком случае, мне так один жрец в гильдии объяснял. Оттуда, вроде бы, и пошел среди простонародья миф об обете безбрачия, что далеко не каждый может коснуться паладина и выжить, не говоря уже о чем-то более интимном. Ну а раз ты живой и не проклятый, то можешь ее смело лапать, богиня одобрила ваши отношения. Я имею некоторые возражения против того, чтобы меня, как вы выразились, лапали, вмешался в нашу беседу спокойный женский голос. Посмотрев вниз, я встретился взглядом со спокойными льдисто-голубыми глазами. И для авантюриста железного ранга вы невероятно хорошо осведомлены о таких слабо распространенных аспектах жизни паладинов. Ну так, Эри застенчиво почесала затылок. Я последние года 2-3 только и делала, что пропадала на заданиях, а потом либо бухала и общалась с разными знакомыми из гильдии, либо сидела в библиотеке. Вот и понабралась всякого из рассказов и книг. Благодарю за ответ. Все так же ровно ответила эльфийка. Могу я узнать, что именно вы пытаетесь сделать, держа свою ладонь на моей голове? Вообще-то, собрался подлечить, но меня не вовремя отвлекли, признался я. Сейчас немного поколдую и уберу руку. Не вижу в этом. А я вижу, оборвал ее, уже запустив предварительное сканирование. Блин, как ты еще разговор ведешь, а не катаешься по полу, вопя от боли. Привыкла, она умудрилась даже плечами пожать и продолжить говорить с едва уловимыми нотками гордости. Я авангард милосердная Ришкигаль, терпеть боль души и тела, принимая удары судьбы, моя главная обязанность. Так, помолчи, отмахнулся я от этой суицидницы, еще одной, между прочим. Что же касается состояния тела девушки, то оно колебалось между все плохо и сейчас сдохну. Гоблины явно не щадили пленную, переломав ей минимум в двух местах руки, ноги, половину ребер и обеспечив 3 трещины в позвоночнике. Почки и печень практически убиты, сердце работает через раз, поджелудочная чуть ли не разорвана, а в брюшине потихоньку скапливается кровь и желудочная кислота. Что, блять? И это я еще не учитываю многочисленные растяжения, разрывы мышц и связок, вывихи и прочие радости боя на грани и за ней. Похоже, после освобождения в порыве мести она совершенно себя не жалела, за что сейчас и расплачивается. Удивительно, что гоблины над ней не надругались, если вспомнить рассказы или о повадках этих тварей. А, не, все нормально, она же паладин. Меня самого при касании торкнуло только в путь, а какого-нибудь гоблоносильника просто бы выждала. Тому, что она еще жива, я тоже не удивляюсь. Походу ее тело настолько пропитано силой богини, что может функционировать буквально на одной силе воли. И тогда становятся понятны слова эльфийки про авангард и боль души и тела, если ее каждое сражение так ломает, а потом восстанавливает за счет божественного произвола, тогда она действительно давно прокачала себе болевой порог на недостижимый для смертных уровень. Размышления не мешали мне быстро латать многочисленные раны девушки, хотя тело как-то вяло реагировало на природную энергию. Даже дракона лечить легче было. Сильно процессу помогала аура восстановления, которая каждый тик пассивно латала мышцы и по чуть-чуть органы, а также давала клеткам тела энергию для регенерации. Кстати, собственный реген у паладина, как я и думал, оказался весьма впечатляющий. Она бы и без моей поддержки уже через сутки-двое была бы полностью здоровой и готовой к новым подвигам. Все, готово, я устало поднялся, ощущая неприятную опустошенность манобара. Благодарю, друид, вежливо сказала остроухая, что всю операцию спокойно лежала и не мешала процедурам и только сейчас приняла сидячее положение, осматриваясь вокруг. Я не друид, я охотник, поправил ее, демонстрируя лук. Позволю себе возразить, покачала головой паладин, после чего осторожно поднялась на ноги и сделала несколько плавных разминочных движений, проверяя работу мышц. Друид, это не профессия, это образ мысли и признание Вазга и своим воинам и защитникам, друидам. Самое простое тому доказательство – недавнее сражение. Дух природы использовал собственные силы для помощи в бою. Любого, кроме друида, он бы проигнорировал. Ну, тут я даже не удивлена, фыркнула стоящая рядом Эри. Учитывая, как ты себя в лесу ведешь и чуть ли не каждую встречную веточку залечиваешь. Кстати, я Ирисис, а этого зануду Венатором зовут. Можно просто Ривен. Анксуна Мунтириттель мое имя, представилась эльфийка, закончив с разминкой и поднимая с пола свой шлем. Думаю, вы можете звать меня Мун, ибо долг тела и, что намного важнее, души я признаю и обязуюсь исполнить. Эри, попросил я у подруги объяснений, что-то из жреческих заморочек, пожала та плечами. Так-то долг жизни все знают и признают, но у паладинов там какая-то своя странная хрень. Подробностей я не знаю. Долг тела – это и есть то, что миряне называют долгом жизни, пояснила Мун, одевая шлем. Обязательство следовать за спасшим, покуда не выплатишь долг своей или его жизнью, или же чем-то равнозначно ценным для спасшего. Долг души сложно объяснить. Можете считать это аналогом долга тела, но более серьезным. Однако хочу вас предостеречь на будущее, что подобные вещи и обеты вступают в силу только после официального признания спасенного в долге. Так, стоп, я потер висок, пытаясь осмыслить несостыковку. А зачем тогда вообще признавать за собой подобное, если можно легко отвертеться? Для того есть множество причин, начиная от особенностей воспитания и мироощущения, до банального порицания среди некоторых слоев общества в случае нарушения этой традиции. Но для меня, как для паладина, намного важнее законы Божьи и Вселенские. Моя богиня велит всегда платить по долгам, без разницы, хорошо это или плохо для другой стороны. Вселенная же всегда одаривает за выполнение праведных дел и наказывает за плохие поступки и намерения. Например, мое появление в этом подземелье. Не так давно я позволила темным эмоциям взять над собой верх, поссорилась с единственной подругой и, потерявшись в собственной гордыне, отправилась в одиночку зачищать это гнездовье монстров. Но вы сами видели, что тут происходит. Меня заманили и взяли измором. Пройдя через страдания и дав себе несколько обещаний, я вновь обрела внутренний покой и искупление, вестниками которого стали вы. Серьезно, я перевел растерянный взгляд на Эри, но та развела руками. Она паладин. Я говорила тебе, что эти ребята с прибабахом, особенно темные. Ладно, все потом. Я устало помассировал переносицу. Сначала нужно окончательно зачистить это место. Мун, ты с нами или наружу? Учитывая тяжесть моего долга и прошлые обязательства перед богиней, то я с вами до конца вечности, мой лорд. Так, еще один взгляд на Эри. Та все с тем же видом разводит руками, при этом косясь на Мун с каким-то нехорошим прищуром. Ладно, как я и говорил, все потом. Тогда собираем тут все, что полезно или дорого стоит, и двигаем дальше. Мун, оружие. У меня свое, не стоит беспокоиться. Паладин сделала странный жест рукой, и в ней появился молот. Здоровенный боевой молот. На длинной рукояти, цельнометаллический и испускающий какой-то странный порог. Богиня приняла мое искупление, вместе с тем вернув в мои руки ее орудие. Еще раз, все потом. Главное, чтобы она во время боя не читала летания и не славила свою покровительницу в стиле одного незабвенного императора. Глава 12. Все, это Десиэйэйты. Эри с натугой вытащила из-под кучи упокоенной нежити трупик хобгоблина-рыцаря. Уф, у вас как, задолбался, честно признался я, вырывая очередной набор клыков у очередного дохлого гобла. Эри, куда нам столько? Денежка никогда не бывает лишней, поверь моему опыту. Наставительно подняла та пальчик вверх. Стяжательство и жадность никогда не приводят ни к чему хорошему, возразила ей Мун, тем не менее помогая разоружать хоба рыцаря. Сие особенно важно для друида, что своими бескорыстными действиями должен заботиться о мире ради самого мира. «Но я-то не друид», — резонно заметила авантюристка. «Но ты следуешь за друидом». «Так, все», — прервал я начавшийся спор, со злостью откидывая очередной трупик. «Жадность действительно греховна и портит карму, но это наши законные трофеи». «Да», — поддержала меня Эри, «но с другой стороны, меня достало выковыривать зубы у всех этих трупов, да и стоят они копейки, так что пойдут на удобрение». «Нет», — простонала блондинка, «у нас 11 комплектов рыцарского снаряжения, причем не особо пострадавшего, две здоровенные металлические двери и 20 уцелевших шаманских посохов». Возмутился я. «Эри, если мое тотемное животное — лис, то твое точно хомяк». «Ну и стоп, тотемное», — блондинка замерла, вперев в меня подозрительный взгляд, а потом оказалась настолько близко, что я почувствовал ее жаркое дыхание на коже. «Если лис — это тотем, то ты не тит?» «Эх, я чуть отодвинулся назад и отменил частичную трансформацию. Я эльф, вообще-то. Просто узнал, что они тут гости редкие и решил замаскироваться под тида». «У-у-у-у. То есть эта пушистая прелесть не настоящая?» Сделала блондинка шокированные глаза. «Впрочем, пофиг. Верни хвостик и ушки обратно, Ирод». Как бы странно это ни прозвучало, встала рядом с ней Мун. «Но я целиком согласна с Ари и твоим первоначальным планом. Эльфы действительно крайне редки в этой части империи и привлекают нежелательное внимание. Даже статус паладина милостивой Иришки Галь не удерживает множество не очень умных личностей от попыток завладеть моими телом и свободой. Именно поэтому я предпочитаю ходить в шлеме, дабы оградить души окружающих от излишнего соблазна». «Мммм», — протянул я, оглядывая ее доспех, который был достаточно тонким и очень хорошо прилаженным, чтобы скрывать какие-то особенности фигуры. «Знаешь, даже в шлеме ты все равно являешься источником сильного соблазна. Кто эти доспехи проектировал? Броню и оружие паладины получают в начале своей службы богу-покровителю и со временем за выполненные задания и честное служение бог улучшает эти орудия, даруя своему последователю больше сил и возможностей», — размеренным голосом ответила Мун. «Теперь я осмотрел броню девушки уже с другой точки зрения. У твоей богини отличный вкус, не мог не признать я». Да Ири тоже покивала. «Благодарю за оценку ее трудов», — серьезно поклонилась паладин. «Милостивая Иришки Галь лично трудится над каждым элементом экипировки своих паладинов и очень радуется, когда другие искренне восхищаются ее работой. Иногда даже излишне радуется», — последнее она пробормотала уже намного тише, но мы все равно услышали. На этом тему завернули, я вернул себе уже привычный вид тида полукровки и начал загружать в инвентарь трофей, а еще наконец добрался до системы, которая порадовала 14 уровнем, и влил свободные очки в магию, ибо, как показал прошедший бой, мне серьезно не хватает доступного манабара. В тотемной ветке, как и планировал, прокачал энта, а вот с классовой ненадолго завис и прокачал выслеживание из ветки следопыта. Просто захотелось, а то я хоть и зовусь охотником, но по факту сейчас действительно больше являюсь друидом и магическим лучником. Так вот, прокачал я следопыта и вновь завис, потому как в третьем тире подвидки выслеживания были доступны два перка: часовой и призрачная гончая. Первый – малый ритуал призыва духа совы для разведки, а второй – самая натуральная некромантия. Нервный смешок вырвался сам собой. Как шаманизм и некромантия соотносятся со следопытом? КХМ. Ладно, это все потом. Все потом. Кажется, это моя новая мантра. Имя. Венатор. Раса. Лесной эльф. Фирилис. Класс. Охотник. Уровень. 14+1. Характеристики. Сила. 23. Ловкость. 29+2. Живучесть. 20. Восприятие. 24+1. Дух. 19+1. Магия. 32+5. Энд. Позволяет вырастить из насыщенного природной энергией семени стража Гаи. Существо будет подчиняться создателю за плату маной, но не может отдалиться от места своего укоренения дальше километра. Во время отсутствия контроля со стороны создателя энд будет подчиняться Гае. Количество энергии для насыщения семени – 1000 йет. Резервация маны для продолжительного контроля над энтом – 50 йет. Разовый приказ энту – 5 йет. Выслеживание. Позволяет снять со свежего следа или вещи аурный слепок и по нему узнать направление и расстояние до цели. Потребление маны на снятие слепка – 1 йет. Резервация маны для поддержания преследования – 2 йет. А еще с энтом я, пожалуй, Поспешил. У меня маны на нормальное использование такой способности просто не хватит. Вен, чего замер? Похлопала меня по плечу Эри. Да задумался, не обращая внимания, улыбнулся ей. Ну что, готовы? Да, закончим уже с этим делом. Радостно оскалилась моя напарница. Поддерживаю, солидно кивнула паладин, закинувшая свой молот на плечо. Тогда Эри со щитом впереди. Мун, ты идешь за ней и прикрываешь, а я вскрытие замыкаю. Если увижу ловушку, то дам знать. Закончив короткий инструктаж и не услышав возражений, активирую ауру и ныряю вскрыт. Довольно протянула Мун. Какая приятная магия. Эй-эй-эй. Тут же встрепенулась блондинка. Я его первая нашла. Хорошо, кивнула эльфийка. Вдвоем или поочередно? Думаю, пока лучше поочередно. Я не настолько свободна во взглядах. Благодарю за понимание. Мне очень хотелось вылезти из скрыта и уточнить, что именно они обсуждают. Вот только одновременно с этим было как-то страшновато. Не то, чтобы я бревнышко в вопросах отношений или не понимаю такого намека, но, блин, эх. В общем, сначала дело, а потом буду разгребать всю эту хрень. И вообще, в любой непонятной ситуации, смотри кодекс. Если они согласны на длительные и ответственные отношения, то я буду последним идиотом, отказавшись от такого. Ну а если нет, то и суда нет. Проход дальше мы нашли за алтарем, обычная такая дыра в стене, ведущая в короткий коридор, и уже оттуда мы вышли в последний зал подземелья с его сердцем. Правда, в этот раз парящий над постаментом кристалл излучал красный свет с зелеными прожилками, да и был он раза в два побольше того, что я видел раньше. А еще в комнате был охранник. Гру-ру-ру-ру, прогудела пятиметровая туша, скаля впечатляющие клыки. С гоблинами эта образина не имела ничего общего и больше походила на гориллу с челюстями тираннозавра, передними лапами богомола и хитиновой броней какого-то краба. А грим, со знанием дела сказала Мун, скидывая молот с плеча. Сильный, прочный, не особо быстрый. Клинки у него не острые, но из-за силы удара не менее опасные. Я прикинул варианты. Древень отпадает сразу, он вряд ли что-то сможет сделать этому здоровяку, а вот ману из меня на регенерацию вытянет всю. Лозы тоже не удержат и вряд ли пробьют хитиновый покров. Остается либо долбить его по сочленениям, либо попытаться пронять оглушающими, но что-то мне подсказывает, что с последним вариантом только зря ману пережгу. Выходит, что я тут бесполезен. Ну, не совсем, по крайней мере, ослепить этого типа у меня должно получиться. Гру-ру-ру. Тем временем взревел Агрим и бросился в атаку на смело шагнувшую вперед Эри. Мгновенно создаю двойной выстрел, оттягиваю тетиву и стреляю точно в светящиеся алые буркала. К моему удивлению, тут не было никакой подставы и монстр, получив по магической стреле в глаза, мгновенно их лишился, после чего споткнулся и своим упал на землю. К нему тут же подскочила Мун и с широкого размаха ударила снизу вверх по голове монстра своим тяжеленным молотом, словно гольфист клюшкой. Раздался треск хитина и на голове Агрима появилась вязь трещин, сочащихся мерзотной черной жижей, но сам он от этого не сильно пострадал, если судить по передним лапам, ударившим в направлении паладина. Впрочем, Мун не зевала и попросту отпрыгнула. Зато на ее место прыгнула Ири и со всего маха щитом долбанула по макушке твари, заставляя ту вновь взрыкнуть и из положения лежа перейти в сидячее, после чего начать беспорядочно размахивать лапами-клинками в попытках достать врагов. И тварь иногда даже попадала, или специально периодически подставляла щит, раззадоривая и отвлекая монстра. А Мун тем временем обошла Агрима с тыла и еще раз приложила того молотом, только уже по макушке и вертикальным нисходящим ударом. Голова монстра такого издевательства все-таки не выдержала и лопнула, а туша, еще немного помахав клинками, начала медленно заваливаться вперед. «Вен, ловушки?» — уточнила Эри, переводя дух. «Не вижу», — ответил я. «Но к сердцу все равно подходим осторожно». «Само собой», — фыркнула блондиночка, начав аккуратно простукивать путь нижним краем щита. Впрочем, больше подстав не было, и Мун аккуратно разбила кристалл ударом рукояти, а Эри скрупулезно собрала все погасшие осколки. «Ну что, на выход?» Перекинув мне мешочек с ценным трофеем, спросила напарница. «Не вижу смысла задерживаться», убрав его в инвентарь, я направился в обратный путь, увлекая девушек следом, чтобы они еще чего тут не учудили. Больше никаких особых проблем за день не было, и мы, отойдя от зачищенного подземелья на приличное расстояние, спокойно разбили лагерь в небольшой низине с ручьем. Тут я наконец смог более подробно рассмотреть нашу спасенную, а то она так и не снимала шлем с момента окончания лечения, а в гоблинских пещерах с освещением было так себе. Впрочем, она не только шлем сняла, когда девушка присела рядом с костром, с нее серебристыми искрами осыпалось и оружие, и весь доспех, оставив эльфийку в подобии охотничьего камзола из высоких сапожек, облегающих брюк и приталенной рубашки с длинным рукавом. «Блин, так же хочу», то ли возмутилась, то ли восхитилась или подобному зрелищу. «Я же тем временем оценивал внешность паладина, и мне определенно нравилось то, что я видел. Аккуратная карельдиста голубых волос и чуть светящиеся глаза того же цвета, кожа оттенка молочного шоколада, утонченные черты чуть вытянутого лица, застывшего с умиротворенно безразличным выражением, даже горизонтально пересекающий переносицу широкий светлый шрам от какой-то рваной раны ее не портил. Фигура тоже замечательно сложенная, разве что девушка оказалась действительно высокой, на голову выше меня и Эри. Зато сквозь рубашку не было заметно какой-то массивной мускулатуры, как можно было бы ожидать от авангарда. Скорее, у нее была фигурка легкоатлета с аккуратной грудью-двоечкой. Блин, да даже у Эри мускулатура более выраженная. Ну и сиськи побольше. Так, не думать о сиськах. О сиськах думаешь, как-то удовлетворенно констатировал Эри. Не отвертишься. Ты явно наши с Мун сравнивал. Прикрыв глаза, я поборол желание провалиться вскрыт. Ирисис, не провоцируй. Мы договаривались, что поговорим обо всем этом после миссии. Хорошо, покладисто сказала блондиночка, а я почувствовал ее цепкие пальчики на своих плечах. Тем более, что нам есть о чем поговорить и кроме этого. Правда, господин герой, может, правда уйти вскрыт и свалить куда подальше? Хотя нет, я обещал ей не сбегать. Да Ири весьма нравится мне и как напарник, и как девушка. С другой же стороны, Мун, она как бы все еще сидит тут, и нельзя сказать, что я ей не доверяю, все же этот долг души и жизни для паладина явно не пустой звук, но мы знакомы меньше суток. Но, опять же, что я теряю, рассказав правду? Ничего, ибо сбежать я смогу, а там мир большой, а колесный транспорт тут явно дальше повозки на лошадиной тяге не ушел, а вот приобрести могу напарников. Причем очень неслабых и приятных глазу. Виейн, ладно, ладно, не тряси меня. Открыл я глаза и покосился на подсевшую поближе Эри, что обняла меня за плечи и вжалась грудью в руку. Хм, мягонько, ибо жесткую жилетку она сняла, а рубашка имеет не столь уж толстую ткань, да и лифчик блондинка явно не носит. Что конкретно ты хочешь узнать? Все. Почему-то захотелось начать рассказ о большом взрыве, но я себя переборол. Почти. Потому как рука сама собой обняла девушку за талию, отчего та слегка напряглась, а потом расслабилась и прижалась плотнее. Ну, начнем с того, что очнулся я в этом самом лесу, почти ничего не помня о себе и имея весьма смутные представления о мире вокруг. Зато у меня был лук, пара острых ушек и кое-какие знания на тему того, как из оного лука стрелять да по лесу ходить. Следующие полчаса под запах потихоньку доходящей до готовности каши, я потратил на довольно правдивый рассказ о своей жизни в этом мире. Ну, разве что немного умолчал или исказил пару вещей. Например, что я не совсем уверен, что в прошлой жизни был эльфом. Хотя, я действительно в том не уверен, ибо мало что помню из личного. Также немного вывернул информацию про систему, ибо вряд ли они поймут саму концепцию. Сказал, что это просто сила, которая у меня появилась после пробуждения тут, и что во время сражения и, особенно, зачистки подземелья эта сила потихоньку делает меня им сильнее, а еще быстрее, ловчее, живучее и повышает доступный объем магии, ну и постепенно открывает все новые знания в разных областях, чтобы я более эффективно убивал монстров и получал больше силы для более эффективного убийства монстров. Мда, замкнутый круг, если так посмотреть, весьма похоже на героя, задумчиво сказала Мун. Когда я закончил, я постараюсь узнать у богини, когда милостивая снизойдет до разговора, но это может быть не скоро. Я хоть и сильный паладин и не обделена ее любовью, но, у нас, странные отношения, хихикнула Эри, снимая котелок с огня, мы заметили. Ладно, давайте поедим. Я бы не назвала их странными, просто моя вера бывает недостаточно крепка под ударами судьбы, что недостойно звания авангарда, но я пока справляюсь, милостью богини. Ели мы молча и достаточно неспешно, думая каждый о своем. Ну, я во всяком случае обдумывал, куда и как пристроить упавшую в инвентарь награду за зачистку. Шар улучшения экипировки. Артефакт Д-ранга. Содержит энергию Гаи. при использовании превращает предмет в стихийный артефакт, содержащий от 1 до 5 случайных свойств, характерных для данного типа предмета и энергии. То есть по факту рандом выдал мне билет на другой рандом. Забавно, конечно, и в некоторой степени даже лучше, чем просто случайная экипировка, особенно учитывая, что энергия мне подходит. Вот только нужно все же понять, куда эту штуку приткнуть. Хотя я, девочки, можете кое-что посоветовать? Доев, я отставил миску и достал из инвентаря стеклянный шарик размером с кулак, светящийся изнутри мягким зеленоватым сиянием. Та самая сила, что подталкивает меня убивать монстров, за очищение подземелий также подкидывает всякие награды. За конкретно это задание мне только что прилетел вот этот шарик. Он может превратить любой предмет в случайный стихийный артефакт на энергии Гаи. И я не совсем понимаю, что это за артефакты такие и не знаю, куда его применить. Стихийные артефакты весьма парадоксальная вещь. Начало Мун, тоже откладывая тарелку и странным взглядом смотря на шарик. Это одновременно невероятно сложная и абсурдно простая магия. Можно даже сказать, примитивнейшая. Таким артефактом может действительно стать абсолютно любой предмет, хоть придорожный камень, если достаточно сильная сущность использует его для какого-то знакового деяния. Например, если все тот же придорожный камень какое-нибудь божество использует для убийства дракона, то на нем отложится отпечаток воли и мощи бога, отпечаток смерти его врага и отпечаток знакового события от мира, и он, допустим, станет неразрушимым камнем, при броске которым даже обычный смертный может прикончить любую рептилию, начиная от обычной виверны и заканчивая божественным ящером. А еще был случай в Юдраке пару лет назад, тихонько захихикал Эри. Проезжий довольно сильный жрец замечтался и случайно врезался в столб, после чего, не сдерживаясь, обматерил его, полыхнув божественной силой. Столб исчез. Зато теперь каждую ночь он случайно появляется перед зазевавшимися прохожими и заставляет тех об себя биться, а потом материт и исчезает. Что-то такое я слышала, но не была бы полностью уверена в правдивости данной истории, отвела глаза Мун, почему-то покраснев ушками. Надеюсь, это не она была тем жрецом, но суть ты должен был уловить. Стихийные артефакты могут быть как невероятно полезными, так и абсолютно бессмысленными в свойствах и целях своего существования. Угу, я вновь посмотрел на шарик, но ничего не мешает попробовать. Вот только нужно применить к тому, что с одной стороны, не жалко, а с другой, может принести пользу. Если ты хочешь знать мое мнение, чуть улыбнулась Мун, то сделай себе посох или что-то похожее. Это энергия Гаи. Ты, друид, у друида должен быть посох. А ведь действительно, хлопнула в ладоши Эри, у каждого жреца должна быть палка. Или он не жрец, и тем более не мужик. Это заявление вызывает весьма странные ассоциации, покосилась на нее эльфийка. Хе-хе, показала ей язычок блондинка. Посох, а я тем временем обдумывал предложение. Ну, вариант вроде неплох. Хм, я глубоко задумался. Будет ли разница от использования в качестве основы просто палки и какой-нибудь замудренной фигни с историей? Если судить по данному девочками описанию, то будет. Где мне достать посох с историей? Вообще, что такое посох? Это обработанный кусок дерева, либо выточенный, либо просто ошкуренная ветка. Ветка. Убрав шарик обратно в инвентарь, я встал и начал осматривать ветки деревьев вокруг. Вот только нужна мне была не палка, а вот. Выпустив когти, я шустро полез на ствол лесного гиганта к ближайшему более-менее созревшему на вид плоду. Ну, эта штука была похожа на колючий желудь. Спустившись обратно, под любопытными взглядами девушек я достал прочный шнурок и сделал что-то вроде амулета. Я думала, ты будешь себе посох делать, как-то обиженно даже сказала Эри. Буду, кивнул ей. Просто это, я потряс желудем, заготовка под энта. У меня энергии не хватит разом его запитать, так что буду наполнять постепенно. Потом выращу энта, возьму у него ветку, вырежу на ней что-нибудь, оплету лозой терновника, украшу, напитаю магией и уже после применю шарик. Весьма продуманно, задумалась Мун. Теоретически, при таком подходе и напитке магией, можешь при использовании шара дополнительно обратиться к Гае за благословением, приготовив какой-нибудь символический дар. Хотя нет, сам по себе энт уже будет достаточным даром. Если ты действительно сумеешь его вырастить, конечно, защитники природы, существа весьма редкие. Создавать их умеют немногие друиды, а спонтанно они появляются еще реже. Сумею вроде бы теоретически, не совсем уверенно ответил я, потихоньку сливая крайнюю в манобаре единичку маны в желудь. Восстанавливалась такая капля маны довольно быстро, но все же накопить 1000 единиц будет делом долгим, потому как мне приходится проделывать это вручную и на фоновую загрузку процесс не поставишь. Ладно, давайте решать, что дальше делать. Как что? Тут же встрепенулась Эри. Чистить подземелья. У нас довольно неплохо получается, между прочим. Я так-то не против, хмыкнул на это. Только твоя задача состояла в разведке, если ты забыла. Да и хрен с ними, беззаботно махнула рукой блондинка. Они меня послали сюда одну, без нормального снабжения и оплаты. А мы тут не только основную задачу выполним, но еще и перевыполним, сделав благое дело. И пофиг, если там кое-то в гильдии начнет ворчать про очередь на зачистку, нехер было клювом щелкать и лениться. Последнее предложение она пробурчала уже едва слышно под носик. Ну хорошо, все с тобой понятно, я от нее действительно не отвяжусь. Значит, просто шерстим лес и чистим подходящие подземелья. Мун, я с вами, ответила эльфийка. До отдачи долго уж точно, а там на все воля милостивой богини. Тогда на этом предлагаю заканчивать и ложиться спать, хлопнул я в ладоши. Только насчет дежурств разберемся. Я могу поставить охранный контур богини, предложила Мун, создавая над ладонью какую-то магическую конструкцию в виде круглого глифа. Он оповестит, если кто-то приблизится и не даст подойти по крайней мере, сразу. А я древня призову и тернии с капканами вокруг натыкаю, согласно кивнул, создавая лук и черную стрелу. Вообще, можно было предаться паранойе и просидеть всю ночь, благо, выносливость позволяла и заняться было чем, тот же желудь напитывать маной. Но я слишком вымотался за прошедший день, да и организованный нами с Мун защитный периметр выглядел вполне надежным. По крайней мере, тихо через него прокрасться не получится, а шум мы услышим и встретим наглеца. Вот только после установки периметра всплыла одна деталь, про которую я как-то не подумал. Эри, что? Невинно захлопала глазками блондинка. Палатка-то двухместная. Не вижу никакой проблемы, это уже подала голос Мун, что решительно полезла внутрь. Места тут хватит. Пусть придется немного потесниться, но как паладин я привыкла к скромности и смирению. Только вену нужно будет лечь в центр, потому как физический контакт Рисис со мной нежелателен. А если она случайно во сне заденет, поинтересовался я, залезая в палатку следом. Я наложила ограничения, чуть улыбнулась эльфийка, устраиваясь возле одной матерчатой стены и укрываясь тонким одеялом. Сила богини ушла глубже в мою душу, и краткосрочный контакт сейчас никому не навредит, но чем дольше будет поддерживаться соприкосновение тел, тем сильнее будут неприятные ощущения. В итоге, Эри, если все же заденет меня во сне, просто отдернет руку или ногу до наступления критического момента. То есть я могу тебя поцеловать? Хитро прищурилась авантюристка, залезшая в палатку последней. Теоретически это возможно и даже не принесет дискомфорта, спокойным тоном пояснила Мун, поудобнее устраиваясь у меня под боком и нагло вжимаясь мордашкой куда-то мне в район подмышки. Но я бы хотела отдать первый осознанный поцелуй своему избраннику перед алтарем богини Хаэм-Хайрэрэр. Цветочный лук, приятный запах Хайрэрэр. Эй, Эри приподнялась на локтях и возмущенно посмотрела на остроухую. Она что, уже вырубилась? Похоже на то, хмыкнул я, тоже прикрывая глаза. Ну и ладно, спокойной ночи, Вен, спокойной, угу. Успокоишься тут, когда к тебе с двух сторон прижимаются две девицы. Хорошо, хоть раздеваться не стали, только верхнее снаряжение скинули. Тем не менее нижнее белье они не носят и через рубашки все прекрасно ощущается. Ладно, я уже переживал подобное две ночи подряд, Сэри, переживу и это. Нужно всего лишь уйти в легкую медитацию, отрешившись от тварного мира. Это несложно, несложно, блин. Глава 13. В чем отличие энты от древня? При их сравнении первое, что бросается в глаза, это размер. Древень – весьма поджарое гуманоидное существо примерно двухметрового роста, плюс-минус десяток сантиметров, судя по моим наблюдениям, а вот выросший из накачанного маной желудя энт – это пятиметровая махина, очень отдаленно походящая своими очертаниями на гуманоида. По крайней мере, первый выращенный мною энт имел толстое бревнообразное туловище, четыре расположенные крестом корявые ноги корня, две длинные ветки руки, что венчались метровыми когтями, и искаженное подобие человеческого лица, которое образовывало кора где-то посередине высоты туловища бревна. Сверху энта на манер афро-прически виднелась густая копна зеленых листочков на тонких веточках-прутиках, а по всему телу в хаотичном порядке росли многочисленные гибкие ветки с внушительными шипами, которые весьма проворно и угрожающе шевелились, делая фигуру стража природы отдаленно похожей на клубок змей. «Весьма внушительно», — хмыкнул Эри, рассматривая этого буратинатора. «Мда», — согласился я с ней, ощущая тоненькую ниточку связи с этим созданием и приходящую по ней волну благодарности за дарованную жизнь и что-то вроде пакета данных с возможностями стража. «И мощно. По факту, Энд, это все тот же дух природы, что вызван из своего плана и вселен в созданное тело. Вот только если в древне находится младший дух, не отличающийся особой силой и умом, то в ритуале Энта используется уже дух средней силы, а иногда и старший. Правда, до призыва последнего мне еще расти и расти в неофициальном табеле о рангах друидов, да и желудь нужно напитывать раз в 5 большим количеством маны, и это как минимум. Кстати, благодаря более мощному духу Энт не только может существовать самостоятельно и быть весьма физически устойчивым, но и обладать собственной магией, похожей на друидическую, но более односторонней. Там все исключительно на выращивании растений завязано. Пожалуй, имеет смысл подобрать пару желудей, зарядить их и таскать в своем пространственном хранилище, дернув ушком, прикинул я варианты. Только нужно будет проверить, не тратится ли заряд таким образом. «Ты же говорил, что на поддержание потом тратишь много маны», — выгнула бровь Куэри. «Я трачу много маны на контроль лента, а не на поддержание», — хмыкнул в ответ. «А ведь Гая очень не любит подземелья», — задумчиво протянула стоящая чуть позади нас Мун. «Вот-вот», — кивнул ее словам. «То есть я могу кинуть такой желудь в гущу монстров, а потом спокойно наблюдать, как здоровяк перемалывает их на удобрение? Да, нам тогда мало что достанется из трофеев, зато как оружие отвлечения внимания или против толпы разной мелочи бесконтрольный энт отлично подойдет. Ладно, подождите чуть-чуть, я сейчас получу ветви, двинемся дальше». Оставив девушек стоять чуть в стороне, подошел поближе к энту и через связь послал образ-приказ, подкрепленный 5 единицами магической энергии. Страж чуть заскрипел, шевеля ветками, дернул одной из лап и в мою подставленную руку упала 2-метровая прямая палка, покрытая тонкой темно-зеленой корой, что обладала приятной для руки шершавой текстурой. С одной стороны посох заканчивался коротким, но весьма острым шипом, а с другой – переплетением тонких веток, что образуют подобие пустотелого шара или держателя для чего-то. Скорее всего, последнее – эдакий слот под улучшение. Мысленно поблагодарив Фента, отошел чуть в сторону и вырастил черную стрелу, а потом прижал ту к шипу на пятке посоха и подал заряд маны наполовину своего резерва с 2 четкими посылами. «Расти и слейся». Древко стрелы внезапно стало полупрозрачным и буквально утонуло в посохе, наконечник потек и покрыл своим металлом шип, а оперение преобразилось в полноценные перья, что передвинулись к навершию на другом конце посоха и стали весьма своеобразным украшением. Последним штрихом стал тонкий гибкий стебель терновника, что плотной спиралью окрутился вдоль нижней трети посоха, воинственно топорща 3-сантиметровые острые колючки. «Не очень удобный на вид», — прокомментировала мое новое снаряжение Эри. «С одной стороны, даже соглашусь в этом мнении с ней», — чуть заметно улыбнулась Мун, тоже разглядывая посох. «Но с другой, это не самый странный жреческий элемент, что я видела. Вот когда посох составлен из кое-как склеенных смолой костей с кучей торчащих острых осколков, а навершие представляет собой череп крупного животного, вот это действительно неудобно. А еще однажды я видела у друида посох, состоящий из свившихся косичкой живых змей, и он очень жаловался на него как на не совсем удачную шутку Гаи, ибо стоило только немножко зазеваться и перестать контролировать змей, как те начинали кусать его самого и всех окружающих. А почему тот друид от подобного подарка не избавлялся? Мне стало действительно интересно, потому что это был дар природы, который давал какие-то очень солидные бонусы. «Будешь использовать шар?» «Не сейчас», — улыбнулся я, убирая заготовку в инвентарь. «Мне пока не к спеху, а оружие не ощущается готовым. Нужно еще как минимум вставить что-то в навершие, немного украсить рукоять, да и с сердцевиной что-нибудь сделать. Такое ощущение, что ты хочешь сделать полноценный артефакт, а не его заготовку», — хмыкнула блондинка. «Был бы не против», — пожал я плечами и размял шею. «Но вряд ли получится, все же с артефакторикой я не знаком даже теоретически». «Ну что, идем дальше», — девушки ответили нестройным согласием. Вообще, это был уже второй день пути после зачистки гоблинского подземелья и ничего особенного не происходило. Мы просто шли через лес, посматривая вокруг и стараясь не споткнуться о торчащие из земли корень и не поскользнуться на мокром мху. Тварей подземелья не попадалось, каких-нибудь разумных и полуразумных монстров, тоже, а магические и обычные животные просто обходили нас стороной из-за мун. Просачивающаяся из нее сила богини мертвых не способствовала стремлению с ней познакомиться. Причем, она и на нас тоже должна была влиять довольно пагубно, но эльфийка сознательно ограничивала воздействие своей силы на Эри, а остатки влияния на авантюристку я с лихвой перекрывал аурой восстановления. На меня же самого энергия Эришкигаль не влияла из-за природной энергии, что выступала надежной защитой, а также из-за повышенной живучести. Правда, во время марша мне приходилось излучать чуть больше природной маны вовне, чтобы перекрывать воздействие паладина на природу, иначе за нашими спинами вполне могла образоваться тропа из мертвого леса. Второй и третий дни прочесывания лесной территории прошли все так же тихо и даже как-то скучно. А вот пятый ближе к обеду принес сюрприз, причем немного не такой, как мы искали. «Впереди много нежити», — произнесла Мун, внезапно остановившись. И она не дикая, ее подняли со злым умыслом. Вен, подземелье, повернулась ко мне Эри. Амулет не реагирует, пожал я плечами. Авантюристка ненадолго задумалась, а потом скривила мордочку. Некромант, скорее всего, ты права, кивнула ей Мун, на голове которой появился шлем, а в руках молот. Мой долг как паладина милостивой Эришкигаль вернуть мертвым их покой и покарать нечестивого грешника. Вы можете подождать им. Ага, сейчас. Перебила ее радостно скалящаяся Эри. И так уже два дня скукотищи. Вен, где мой щит? Лови, достал из инвентаря и воткнул в землю перед подругой ее монстра. Мун, а ты даже не думай туда в одиночку соваться. Стала членом отряда, так и соответствуй. Кстати, сколько там до нежити топать? Около 2 километров в ту сторону. Эльфийка не стала как-то пытаться нас переубедить, да и явно почувствовала себя более уверенно после такой поддержки. Они нас еще не заметили. Тогда подождите немного, дайте мне закончить посох сначала, а потом уже будем лезть в логово злобного мага-отшельника. Девушки возражать не стали и, отложив оружие, с интересом принялись наблюдать за моими манипуляциями. Я же за прошедшие дни времени зря не терял и увлеченно готовил свой будущий инструмент друида. Сначала вырезал по всей длине свободной от терней части посоха тонкие линии, складывающиеся в непрерывный узор с завитушками. Вырезал когтями, попутно аккуратно промазывая линии собственной насыщенной маной кровью. Далее мы с Мун, которая неплохо могла манипулировать костями, во время привала сделали тонкий длинный прутик из костей разных убитых мной животных, который я обмотал собственной шерсткой с хвоста и вставил в посох на место сердцевины. В навершии было соответствующее отверстие, а внутри самого древка – небольшая полость. Ну и в качестве финального штриха, подготовленный для призыва энта желудь, я закатал в смоленистый сок дерева и получившийся шарик размером в половину кулака вставил в держатель на навершии посоха. С тех пор уже сутки почти не выпускаю этот 2-метровый дрын из рук, пропитывая его своей энергией с природным окрасом. Зачем я вообще так заморачиваюсь? Ну, эти дни было действительно особо нечего делать, а так хоть руки с мозгами оказались заняты. Да и эксперимент интересный получился, ну не верил я, что в итоге все это окажется пшиком и после внедрения шара я получу какой-нибудь паршивый артефактик, ибо уже сейчас ощущаю тесную связь с посохом, который словно бы начинает меня поддерживать и облегчать работу с природной маной, при этом еще даже не являясь полноценным артом. Еще раз проверив свою заготовку и не придумав, чтобы еще такое можно было быстренько в него добавить, я достал из инвентаря шар улучшения и осторожно коснулся им посоха, мысленным посылом активируя работу системы. Предмет и тут же покрыл слабый зеленоватый свет и шар рассыпался на искры, что быстро впитались в древко. Следующие пару минут мы втроем с интересом наблюдали, как моя поделка под действием света обретает, как бы это сказать, целостность, во. Словно до этого посох был криво сшитым чудовищем Франкенштейна, а сейчас это просто миленькая химера, которая такой и родилась после столетий селекции и коррекции со стороны профессиональных магов. При этом все черты, внесенные мною, остались на месте, как и задуманный функционал. Ну а после того, как свет закончил свою работу и втянулся внутрь древка, система наконец вынесла вердикт в виде сообщения. Создан артефакт. Посох тернового энта. Артефакт С-ранга. Посох, созданный немного странным друидом в лесу из подручных средств и частиц собственного тела. Накопитель природной энергии. 5000-5000. Генератор природной энергии. 10 етмин. Способность древин не тратит энергию на поддержание, не больше 2 шате. Призывает существо терновый энд. Существо привязано к этому посоху и после прекращения призыва возвращается в домен Гай. При призыве поддержание древней недоступно. Стоимость призыва. 2000 ет. Природной энергии. Стоимость поддержания. 100 етмин. Ну и, что там, что там? Заинтересованно потрясла меня за плечо Эри, видя, что я порядком подвис. Я чувствую от посоха прямой канал в божественный домен, задумчиво прокомментировала Мун, разглядывая мою поделку с другой стороны. Скорее всего, так и есть, вздохнул я, собирая разбежавшиеся с ликующими криками мысли в кучку. Во-первых, это накопитель. Пусть он может принимать исключительно природную энергию, зато туда влезает около 150 моих нынешних объемов. К тому же он еще и сам часов за 8 этот накопитель заполняет. «Хэмэм», — протянул Эри, постучав пальчиком по подбородку. «То есть ты теперь можешь спокойно лечить людей, вообще не нуждаясь в перерывах на восстановление маны? Во-первых, это не так, и батарейка в посохе все же не бесконечная», — возразил я. «Но если брать в расчет только нашу троицу, то да, у меня теперь почти всегда будет запас маны для вашего исцеления. Но если честно, это так, приятный бонус. Второй же бонус в том, что природная энергия позволяет мне вызывать древний, а за счет собственного источника посох может сам поддерживать двоих таких полешек. Ну и я еще штук 6, но с таким расходом больше никакой магии от меня можно не ждать, только лук и черные стрелы. Ну и исцеление исключительно за счет запасов самого посоха. Небольшой ударный отряд, оскалилась Эри. Это второй бонус, прищурилась Мун. У посоха есть еще и главная функция,